Глава 15. Руслан. Хмуро просматриваю баланс на кредитной карте. Он в глубоком минусе. Пока работаю официально, у меня в этом вопросе связаны руки. Дополнительно, кроме такси, заниматься действительно ничем больше не могу. И то тоже неофициально. Меня это безумно напрягает, особенно после того, как побывал с Викой в квартире ее бывшего мужа. Мне кажется, что он нарочно разрешил ей забрать все, что она считает нужным. От штор до техники. Сидел, сука, и смотрел. Вика, конечно, его щедростью не прониклась. Хорошая моя девочка. Но от этого мне не легче. Хочется дать ей условия не хуже. Это уже вопрос мужской самооценки. Я, блин, расшибусь, но сделаю так, чтобы она ни в чем не нуждалась. «Штору подай, пожалуйста», — просит Вика, стоя на стремянке. Подаю ей тюль и остаюсь стоять рядом, наблюдая, чтобы не упала. Бесит, что больше ничем помочь не могу. Если буду активно напрягать руки, долго будут заживать. «Ну вот», — придерживаясь, спускается Вика. «Теперь все отлично. Тебе нравится?» «Нравится», — киваю. «Мне кажется, что тебе пора отдохнуть». Тяну ее за талию на себя и целую в ушко. «Нет», — мотает она головой и смеется. «Чемоданы нужно обязательно разложить, а то я ничего не найду в понедельник. Скажи, ты не против заказать на ужин пиццу?» «Я только за. Соглашаюсь. Какую заказать?» «На твой вкус». Оставляю Вику заниматься делами, а сам отправляюсь в интернет искать доставку еды поблизости. Через полчаса забираю у курьера заказ. Хочется добавить немного романтики в наш неожиданно навалившийся быт. Зажигаю свечи и расставляю их по кухне. Расстилаю на пол плед и бросаю на него подушки. Разливаю по бокалам вино. Кажется, нам обоим немного алкоголя совсем не помешает, чтобы наконец перестать чувствовать неловкость. Мою фрукты. «Вау!» — заходит на кухню Вика и счастливо хихикает. «Боже, как это мило!» «Прошу вас, леди!» — делаю шутливый поклон. Вика плюхается на плед и с наслаждением откусывает кусок пиццы. «Очень вкусно!» Облизывается. «Устала». Подаю ей бокал. «Ты, кажется, не любишь пьяных женщин», — прищуривается она в ответ. «Зато я очень люблю, как ты пьяненькая занимаешься любовью», — многозначительно поигрываю бровями. «Ты еще не зажил», — отрицательно качает Вика головой. «Ну нет», — издаю шутливый стон. «Я не согласен». «Попробуй меня убедить», — клацает она на меня зубками. Опускаюсь рядом с Викой на плед и тоже беру пиццу. «Расскажи мне о своем детстве, прошу. Каким ты была ребенком, чем увлекалась?» «Как вы вырастили такую хорошую дочь?» — хмыкает Вика в ответ. «Все просто. Шантаж, угрозы и вечное взывание к совести. Но, по мнению моей мамы, все это называется педагогическим подходом». «Ты на нее обижена?» Пытаюсь разобраться в степени сложности проблемы. «О, нет, ты что?» — отмахивается руками Вика. «Мама действительно сделала для меня невозможное, тогда еще работая обычным поваром. Таскала в музыкальную школу, кружки, секции. Потом Семена Аркадьевича завела. Искала мужчину с машиной, чтобы на море ездить каждый год». Подкатывает глаза. Многозначительно хмыкаю. «Ну вот так это в ее голове работало», — разводит Вика руками. «К слову, море в нашей жизни действительно появилось. До того момента, пока мой отчим не натворил что-то на работе. Я не помню что. По пьяной лавочке. Машину пришлось продать». «Классика жанра», — вздыхаю. А в 14 я начала уже ездить в Калининград к родителям отца. А где папа? Погиб. Военным был. Делает глоток вина Вика. Так что... Усмехается. Хорошо, что мама еще о твоей профессии не знает. О! Достает из кармана джинс телефон и показывает мне экран. Звонит. Хочет меня уму-разуму научить. Ответишь? Спасибо, нет. Прячет телефон. Уже пообщались сегодня. Ну а ты? Каким ребенком был ты? Тянул с улыбкой. Обыкновенным, хулиганом. Дрался, лазил по крышам, болел футболом. Мама учительница, папа ветеринар. Мальчик из питерской интеллигентной семьи. Подытоживает Вика. Ну, типа того. Родители работали, я был предоставлен сам себе. Встречаемся глазами и синхронно отставляем в сторону бокалы. «Иди ко мне», — шепчу. Горячо впиваемся друг другу в губы. Одежда слетает с нас, уступая желанию тела касаться кожи к коже. Стараюсь не обращать внимания на боль, когда случайно приходится задеть ожоги. «Я буду сверху», — шепчет мне Вика. Падаю на спину, достаю из штанов презерватив и раскатываю по члену. «Ну?» Тяну ее на себе за талию. «Иди ко мне, взрослая девочка». Шипя и постановая, опускается на член сверху. Сжимает красиво руками грудь. Я слепну от эротичности этой картинки. «Да, да, двигайся». Сам врезаюсь в Вику снизу, не в силах терпеть ее размеренный, дразнящий темп. «О, боже!» Задыхается в ответ она от ощущений. Обрисовываю пальцами ее рот и толкаю два между губками. «Давай, пососи их. Представь, что я беру тебя сразу в две дырочки. Ты хочешь этого? Хочешь быть моей целиком? Моя красивая, нежная». Вика вспыхивает от смущения и послушно скользит языком по подушечкам моих пальцев. Какая хорошая, стеснительная девочка. Наше движение становится не сдержаннее, стоны громче. Забив на боль, переворачиваю нас, жадно целую свою женщину и, сжимая ее в объятиях, ускоряюсь, чтобы дать возможность ей и себе вкусно кончить. Мой затылок немеет, тело сводит сладкой судорогой. Чувствую, как дрожит подо мной Вика, и позволяю себе больше не сдерживаться. Скатываюсь на постель и только спустя пару секунд начинаю чувствовать, как болят лопнувшие ожоги. «О, черт!» Хнычу и смеюсь одновременно. «Ты сумасшедший!» Шлепает меня по плечу Вика. «Господи, что ты наделал?» Она шокированно осматривает меня. «Все нормально, малышка». Силой укладываю ее себе на плечо и целую в висок. «Секс — это лучший анестетик». Мы надсадно дышим в унисон. По телу растекается долгожданное удовлетворение и ощущение, что все идет правильно, что нужно просто дать ситуации время устаканиться, и все будет хорошо. Под нашими попами снова начинает вибрировать телефон. Достаю его из-под спины. «Мама». Читаю имя звонящего абонента и подаю телефон Вике. «Ответь». «Не хочу». Хмурится она. Чувствую, как напрягается. «Ответь». Почему-то настаиваю. «Ладно». Ворчит она и ставит трубку на громкую связь. «Будешь со мной вместе обтекать». «Алло? Алло, Вика?» Раздается на кухне взволнованный женский голос. У меня мгновенно в голове щелкает, подрываюсь. «Мам, ты плачешь?» Удивленно спрашивает Вика. Что случилось? У Сёмы язык застрял в бутылке. Мы на скорой в Филатовскую едем. Говорят, что резать будут. Я ничего не понимаю. Мам, успокойся. Мы сейчас будем. Говорю я за Вику и сбрасываю звонок.